Третье. Как обнаружить сферу своих талантов? Говоря о постановке целей, необходимо ввести три понятия. Первое из них – это так называемая сфера наших талантов. На эту важную проблему было проведено множество исследований за последние 3-4 года. Согласно понятию о сфере талантов, каждый человек обладает разным уровнем способностей в различных областях. Кто-то хорошо водит машину, но плохо готовит. Кто-то хорошо воспитывает детей, но не умеет заниматься садоводством или плотничным делом. Также, согласно этому понятию, каждый имеет выдающиеся способности и может добиться значительных результатов по меньшей мере в одной конкретной области. Каждый, живущий на Земле, имеет определенное назначение, которого нет ни у кого другого. Каждый может внести ценный вклад в развитие человечества. Каждый обладает огромным талантом по меньшей мере в одной области, поэтому обязанность любого взрослого человека – раскрыть в себе эту сферу таланта и направить весь поток энергии, все возможности на то, чтобы преуспеть в этой сфере. Например, если мы решили хорошо зарабатывать на жизнь, то наша обязанность – преуспеть в какой-то деятельности, развить какой-либо навык, на который есть спрос. Когда мы опрашиваем людей, нас удивляет, что многие работают в определенной области в течение 10-20 лет, но им даже не приходило в голову, что они могли приложить дополнительные усилия и отточить свои навыки, достигнуть наилучших результатов. Печально смотреть, как большинство людей выполняют свои задачи весьма посредственно, им даже и в голову не приходит, как важно для них проявить выдающиеся способности в этой деятельности. Это важно потому, что мы можем уверенно чувствовать себя на рабочем месте в постоянно меняющемся обществе, только если достигнем совершенства в нашей деятельности. В каждой профессии есть 20% людей, верхушка, которые никогда не остаются без работы. Эти 20% постоянно работают и уверены в своем материальном положении. Если помните, чем больше мы себя любим и ценим, тем больше наша эффективность в любом деле, за которое мы беремся. Степень самооценки определяет качество наших отношений с окружающими, степень нашего здоровья, уровень энергии, наши творческие способности и, наконец, от самооценки зависит частота стрессовых ситуаций. Если человек не преуспевает в чем-то, то каждое утро он просыпается и видит в зеркале заурядную личность, не проявившую особых талантов. Невозможно полностью принять и полюбить себя как полноценную, стоящую личность, пока мы не осознаем в глубине души, что есть что-то, в чем мы можем быть лучше других. Если снова обратиться к исследованиям успеха, то мы увидим, что все преуспевающие люди, которые внесли вклад в развитие определенной области, раскрыли сферу своих способностей и затем направили всю свою энергию, все усилия, старания на то, чтобы достичь в ней максимальных результатов. Ни один успешный человек не является исключением. Итак, при постановке целей мы всегда должны подумать, на каком поприще мы можем преуспеть. Выявление таланта – очень важная цель. Запомните две вещи при постановке целей. Во-первых, мы можем добиться успехов лишь в том, что нам действительно нравится. Поэтому мы должны определить, чем нам нравится заниматься, и затем уже прикладывать усилия и направлять энергию на то, чтобы стать мастерами этой деятельности. Определить потенциальную сферу таланта можно, понаблюдав за своими интересами. Решите, что привлекает ваше внимание, чем бы вы занимались, если бы вам за это не платили, что бы вы делали, если бы ваши возможности были неограниченными. Через несколько минут я задам вам несколько вопросов, которые помогут вам прояснить эту проблему.